Я люблю мисс Стейси всем сердцем, Марила. Она настоящая дама, и у нее такой мелодичный голос. Когда она произносит мое имя, я инстинктивно чувствую, что я для нее Аня, а не Анюта. Сегодня после обеда мы декламировали. Ах, жаль, что вы не слышали, как я декламировала. Мария Стюарт, королева Шотландии. Я вложила в эти стихи всю душу. Руби Джилли сказала мне по дороге домой, что от того, как я произнесла строку «Прощай отныне, о сердце женское мое», у нее кровь застыла в жилах. «Может быть, ты мне это тоже как-нибудь на днях продекламируешь в коровнике?» — предложил Мэтью. «Охотно», — сказала Аня задумчиво. «Но боюсь, что у меня не получится так же хорошо. Это будет совсем не так волнующе, как когда перед вами полная школа, которая, затаив дыхание, внимает вашим словам. Наверное, я не смогу сделать так, чтобы у вас тоже кровь застыла в жилах». «Миссис Линд говорит, что у нее кровь застыла в жилах в прошлую пятницу, когда она увидела, как ваши мальчики лезли на самые верхушки тех высоких деревьев на холме Беллов за вороньими гнездами», — вставила Марила. «Удивляюсь, что мисс Стейси это поощряет». «Но нам было нужно воронье гнездо для урока природоведения», — объяснила Аня. «У нас был урок на открытом воздухе. Эти уроки просто прелесть, Марила. И мисс Стейси так хорошо все объясняет. А потом мы пишем сочинения об этих уроках, и мои лучше всех». «Нехорошо быть такой самонадеянной. Судить о твоих сочинениях может только учительница». «Именно она это и сказала, Марила. И я совсем не самонадеянная. Как можно, если я такая тупая в геометрии? Впрочем, в последнее время я начинаю и ее немножко лучше понимать. Мисс Стейси так понятно объясняет, но все равно я никогда не смогу добиться успеха в этом предмете, и, уверяю вас, это унизительное чувство. Зато я очень люблю писать сочинения. Обычно мисс Стейси позволяет нам выбирать свободные темы, но на следующей неделе мы должны будем написать о какой-нибудь выдающейся личности. Так трудно выбрать, о ком писать. Очень много выдающихся людей жило на свете. Как это должно быть замечательно, быть знаменитым, и чтобы после смерти о тебе писали сочинения. Ах, я так хотела бы стать знаменитой. Я думаю, что когда вырасту, я выучусь на медицинскую сестру и вместе с Красным Крестом отправлюсь на поле битвы, как сестра милосердия. Но, разумеется, если я не поеду за границу в качестве миссионера. Это было бы очень романтично, но чтобы стать миссионером, нужно быть очень хорошим, и это может оказаться для меня камнем преткновения. А еще у нас каждый день бывают физические упражнения. Они помогают развить грацию и улучшают пищеварение. «Улучшают. Чепуха», — сказала Марила, которая действительно считала физические упражнения бессмысленным занятием. «Но все уроки на открытом воздухе и декламации по пятницам, и физические упражнения померкли в свете проекта, который мисс Стейси предложила своим ученикам в ноябре. Он заключался в том, что ученики Аванлейской школы должны были подготовить благотворительный концерт, чтобы собрать средства на школьный флаг. Все ученики как один с восторгом приняли это предложение и немедленно приступили к составлению программы концерта. Но из всех охваченных энтузиазмом будущих исполнителей самой взволнованной была Аня Ширли, которая предалась этому делу всей душой и сердцем, сдерживаемая лишь явным неодобрением Марилы, считавшей, что вся эта затея — сущий вздор. «Только забиваете себе голову чепухой и теряете время, которое могли бы уделить учебе», — ворчала она. «Я против того, чтобы дети устраивали концерты и бегали по репетициям. В результате они становятся тщеславными, развязными и привыкают слоняться без дела». «Но подумайте, какая благородная цель», — защищалась Аня. «Флаг будет усиливать в нас дух патриотизма, Марила». «Вздор! Уж о патриотизме-то вы меньше всего думаете. Все, что вам нужно, — это развлечься». «Но если можно совместить патриотизм и развлечение, разве это плохо? Это настоящее удовольствие готовить концерт. У нас будет 6 хоровых песен, а Диана будет петь соло. Я участвую в двух диалогах. Общество по борьбе со сплетнями и королева фей. Мальчики тоже представят диалог. А еще я буду декламировать два стихотворения. Меня прямо дрожь пробирает, когда я об этом подумаю. Но дрожь очень приятная. А под конец будет живая картина «Вера, надежда, любовь». Диана, Руби и я будем все в белом, с распущенными волосами. Я буду Надежда и сложу руки вот так, а глаза подниму к небу. Я собираюсь разучивать стихи на чердаке, так что не пугайтесь, если услышите мои стоны. Мне в одном стихотворении нужно душераздирающе стонать, а это очень трудно, издать хороший артистический стон, Марила. Джози Пай дуется, потому что ей не дали роль, которую она хотела. Она хотела быть королевой фей. Но это было бы просто смешно. Кто слыхал о такой толстой королеве фей, как Джози? Королевы фей должны быть стройными. Королевой будет Джейн Эндрюс, а я одной из ее придворных дам. Джози говорит, что рыжая фея так же смешно, как и толстая фея. Но я стараюсь не обращать внимания на то, что говорит Джози. У меня на голове будет венок из белых роз, а Руби Джиллис одолжит мне свои туфельки, потому что у меня нет туфель, а феям совершенно необходимо иметь туфли. Вы ведь знаете. Разве можно вообразить фею в ботинках? Ведь нельзя. Особенно в ботинках с окованными носками. Мы украсим зал хвойными ветками и венками с вплетенными в них красными бумажными розами. А когда зрители рассядутся, мы войдем в зал парами друг за другом. А Эмма Уайт будет играть на органе. Ах, Марила, я знаю, вы не с таким энтузиазмом относитесь к этому, как я. Но разве вы не надеетесь, что ваша Аня отличится на этом концерте? Все, на что я надеюсь, так это на то, что ты будешь себя хорошо вести. И я буду рада всей душой, когда вся эта суета будет позади, а ты сможешь, наконец, успокоиться и взяться за дело. А то ты просто не способна ничем заняться сейчас, когда голова у тебя забита диалогами, стонами и живыми картинами. А что до твоего языка, то просто чудо, что он у тебя еще не износился окончательно. Аня вздохнула и отправилась на задний двор, где Мэтью колол дрова. Молодой месяц, сиявший с желтовато-зеленого западного неба, заглядывал во двор через голые сучья тополей. Аня устроилась на одном из поленьев и заговорила с Мэтью о предстоящем концерте, уверенная, что найдет в нем благосклонного и благодарного слушателя. «Ну, я думаю, это будет очень хороший концерт. И, конечно же, ты хорошо справишься со своей ролью», — сказал он, улыбаясь и глядя сверху вниз в ее оживленное личико. Аня улыбнулась ему в ответ. Эти двое были лучшими друзьями, и Мэтью не раз благодарил свою счастливую звезду, что не имеет никакого отношения к воспитанию Ани. Это было исключительной обязанностью Марилы. Если бы он должен был воспитывать Аню, ему без сомнения не раз пришлось бы разрываться между чувством и вышеупомянутой обязанностью. А так он мог портить Аню, по выражению Марилы, сколько угодно. Но это было, в конце концов, и не такое плохое положение дел. Время от времени оценить по достоинству так же полезно, как и постоянно добросовестно воспитывать.